Я слишком отвыкла, я слишком свободна, я стала спокойна, а там ни во слова, когда вдруг решил ты крылатым стать снова. Убери руки с моего пульса, я уже слишком жива. Стать снова, убери руки с моего.